Многие из поступков Робинса были в сущности попыткой найти общий язык с собственным народом, а следовательно и со своей совестью. Русская революция была одной из этих попыток. Кстати, главное, как мне кажется, что понял Ленин в Робинсе и что дало возможность Владимиру Ильичу найти с ним какое-то взаимопонимание, была эта особенность американцев. Было еще одно обстоятельство, которое сближало Вильямса и Робинса – церковь. Не думаю, чтобы здесь они были единомышленниками. Робинс искал в церкви Бога, не столько в церкви, сколько в самом статуте современного христианства в Библии. Вильямс был сыном и отцом проповедников. Он смотрел на религию как на средство совершенствования человека. Но вот что характерно. Коль не важна была церковь как фактор, сближающий этих двух людей, не она была той первопричиной, которая повлекла их друг к другу. Первопричиной их дружбы была революция. Не Бог, а революция. В самой природе этого факта достаточный материал для раздумий. Два верующих человека, которых в прежние времена сделало бы единомышленниками веры во Всевышнего, сегодня стали друзьями благодаря революции, которая всей своей сутью отвергает веру во Всевышнего, воинственно отвергает. На первый взгляд кажется даже противоестественным, как идеалы революции, к тому же революции пролетарской, могли увлечь людей, столь далеких ей по образу жизни и в известной степени мироощущению. Все это пришло мне на ум, когда я задал Люсите Вильямс вопрос, который в свое время не задал Вильямсу. Как вы помните, она обмолвилась о переписке между Вильямсом и Робинсом. Очень хотелось взглянуть на переписку Вильямса и Робинса, однако просить об этом вдову Вильямса я не решился. Не решился по многим причинам. Есть письма, которые до поры до времени должны быть достоянием письменного стола. Люди как бы заключили незримый договор не нарушать тайны, завещанные человеком, которому эти письма единственно принадлежат. Наверное, надо было запастись терпением. Как это ни трудно, такое решение единственное. Однако ждать пришлось недолго. Я помню этот день. Был конец лета, неожиданно знойного, совсем не московского. Солнце уже ушло из комнаты, в которой мы сидели с Люситой Вильямс. Я привезла переписку Альберта с Раймондом Робинсом. «Может, это будет вам интересно», — сказала она. Я подумал, из тех американцев, из тех знаменитых американцев, которые видели октябрь и Ленина, Робинс и Вильямс дожили до наших дней. Они были последними из магикан. И вот вопрос. Логика времени их поставила лицом к лицу или нечто иное — большее и неприходящее, что сокрыто в самих процессах нашего времени, психологии того, что есть Вильямс и Робинс. Не знаю, является ли письмо, которым открывается переписка, действительно первым, но в нем были черты письма первого. Радость возобновления отношений, надежда на встречу. Письмо Робинса тем более характерно, что оно написано человеком, понимающим, что его тяжкий недуг и перспектива в недалеком будущем отправиться в лучший мир, дают ему право быть бескомпромиссно прямым и откровенным в большей мере, чем всем остальным. Впрочем, человек по природе своей жизнелюбивый, и он не склонен был предаваться печали, если даже на это были свои основания. Итак, первое письмо Робинса. Дорогой Альберт Рис Вильямс, в сентябре у нас несколько дней гостила миссис Гамберг, и мы говорили с ней о вас и вашей превосходной книге о Советской России. Это письмо датировано ноябрем 1939 года. Возвратившись в Нью-Йорк, она прислала восхитительную фотографию, на которой вы сняты со своим сыном. Глядя на эту фотографию, я смог прийти к заключению, что его мать должна быть замечательной и прелестной женщиной. Вот уже 4 года, как часть моего тела парализована, результат катастрофы, когда у меня был сломан в 3 местах позвоночник. Знающие доктора трижды предсказывали мне в течение этих 3 лет, что я отправлюсь в лучший мир, но каждый раз я выздоравливал, мне становилось легче. А сейчас я не могу двигаться без посторонней помощи, и почтенные специалисты утверждают, что я никогда уже не буду в состоянии делать это. Разумеется, я не могу примириться с таким приговором. Ежедневно почти 4 часа, превозмогая боль, я посвящаю специальной гимнастике. Кое-какие успехи, небольшие, добытые упорным трудом, уже есть. Но паралич есть паралич. Я буду продолжать борьбу до тех пор, пока не закатится моя звезда. Я посылаю несколько газетных вырезок, которые дадут представление о наших местах. Немногие мечты сбываются, немногие стоят того, чтобы сбыться, и то, что вы страстно желаете в 16 лет, вы зачастую уже не пожелаете в последующие годы. Если вы окажетесь где-нибудь по соседству, загляните к нам на часок, пообедаем, а может захотите переночевать у нас или остаться на более долгое время, если это не нарушит ваших планов. Посылаю также отрывок письма одному английскому общественному деятелю, который стоял вместе с нами за советы и который переживает сейчас мучительные дни. Это даст вам представление о моей сегодняшней точке зрения, единственной, которой я, очевидно, буду придерживаться, как бы ни развивались события. Примите мое глубокое уважение и самые лучшие пожелания вам и вашей семье от моей семьи и меня лично. Искренне ваш, Раймонд Робинс. Я воспроизвел письмо Робинса полностью, со всем тем, что в нем есть для нас важного и, может быть, второстепенного. Почему я это сделал? Робинс не может пожаловаться на отсутствие интереса к себе, по крайней мере, у нас, в советской стране. Однако в своих высказываниях о Робинсе мы были отнюдь не единодушны. Об этом нелегко писать, но высказывались мнения, к счастью, единичные, что облик друга СССР удобен Робинсу. Письмо, которое мы воспроизвели, относится к 1939 году, когда такая точка зрения уже и существовала. Как видно из письма, оно носило сугубо личный характер и отнюдь не было рассчитано на то, чтобы быть известным в СССР. Тем важнее для нас главная мысль и главный вывод письма, касающийся отношений Раймонда Робинса к стране Советов. Впрочем, доброе отношение Робинса к Вильямсу, больше того, нежность, которой проникнуто все письмо, это в конце концов тоже отношение к советской стране. Мы говорили с ней о вас и вашей превосходной книге о Советской России. Как видно из письма, Робинс просил Вильямса навестить его Чинсгат во Флориде. Вильямс воспользовался приглашением лишь через 3 года. Потребность в этой встрече была тем большей, что был апрель 1942 года. Грозный апрель более чем грозного 1942 года, канун нового наступления немцев на страну Советов. В самом этом факте сокрыт великий смысл. Немцы грозят гибелью стране Советов, и два старых человека, связанных узами бескорыстной привязанности к России и ее революции, встречаются в далекой Флориде. Конечно же, они понимали, что их встреча не окажет влияния на исход войны, но тревога за судьбу России так велика, что они не могут отказать себе в желании видеться. Дорогой Альберт Рис Вильямс, получил вашу телеграмму. Если вы поедете поездом, то лучше всего сделать пересадку в Джексонвилле. Удобнее доехать до Крума или Инвернесса. Далее идет подробное описание того, где надо сделать пересадку и на какой станции сойти, а также со все той же предупредительностью, кто встретит Вильямса на станции, за рулем будет мистер Флетчер Уэстер или миссис фон Боровски, а также чьим вниманием гость будет пользоваться на самой усадьбе. Миссис Робинс, а также миссис Лайза фон Боровски следят за садом и угодьями, миссис Лайли Бреттерхоф птичница, мистер Флетчер Уэдстон, слуга и массажист, Маргарет Харрис, горничная и так далее.